Глава 26. Мистика в ловушке. Русский батиплав уплыл, и Криду почему-то стало тревожно. Несмотря на ставшие традиционными обвинения американских средств массовой информации в адрес злокозненности русских, капитан Мистика им не верил, зато знал, что в присутствии противника работается спокойнее. «Давайте быстрее!» — напустился он на моториста и борт-инженера, пытавшихся заменить поврежденные блоки управления и перезапустить снова забарахливший двигатель. «Возитесь, как сонные раки!» «Мы не в доке», — огрызнулся Дуглас. «Здесь нужно заменить половину железа. Такое впечатление, что электроника сгорела от перенапряжения». «Значит, сгорела. Этого не может быть. Тут куча предохранителей и хорошая защита. Но по всем признакам контур управления едва не накрылся вместе с компом из-за разряда. Долго еще? Генератор, к счастью, работает. Это уже хорошо, иначе сидели бы без света и воздуха. Думаю, скоро справимся. Дайте нам полчаса, да, Боб?» Кейк промолчал. Крид сходил к пассажирам, лениво развалившимся на сиденьях десантного отсека. Делать им было нечего, и трое играли в карты. Командир группы Макьюин возился с автоматом, совал палец в дуло, проверял затвор и механику подствольного гранатомета. Увидев Крида, он поднял голову. «Есть новости». Капитан Мистика бросил взгляд на экраны отсека, играющие роль иллюминаторов. Оба показывали сине-фиолетовую тьму. «Пока нет. Русские ушли, но обещали вернуться». «Дым да лампочки их обещания. Быстрее запускайте двигатель. Начнем осматривать этот гребаный ангар». «Стараемся». Крид потоптался на месте, глядя на играющих котиков, и вернулся в кабину. Мысли роились в основном негативные. Помимо обиды на обстоятельства, капитана раздражало везение русских. Они сумели каким-то образом справиться с ситуацией. Их батиплав оказался не столь уязвим, как Мистик, и это злило и расстраивало. Двигатель удалось запустить через 20 минут. Крид обрадовался, доложил об этом Макьюину. Командир котиков заявился в кабину экипажа. «Поехали». «Куда?» — осведомился Крид, берясь за штурвал. «Сначала вокруг этого конуса. Потом определим размеры ангара и попробуем найти выход». «Русские не нашли, расшатаются здесь». «Это их проблемы. Кроме того, нам надо найти Канзас и поговорить с капитаном. Если им удастся восстановить энергетику, можно будет пробить стену ангара торпедами и уйти». Крид оглянулся, не сумев спрятать изумление в глазах. «Торпедами? Я не подумал». Макьюин самодовольно усмехнулся. «Вы не военный человек, капитан. Следуйте моим приказам, и все будет хорошо». Мистик всплыл, пошатываясь из стороны в сторону. Одна из его цистерн была прилично помята, что сказывалось и на равновесии аппарата. Обошли светящийся конус, вглядываясь в рисунок звездочек, складывающихся в красивую ажурную спираль. «Подойди ближе», — сказал Макьюин. Крид повернул к конусу, и в этот момент на батиплав сверху свалилась целая орава осьминогов. Удар был настолько сильным, что возившихся под панелью управления членов экипажа и самого Крида подбросило вверх на пару ярдов. Раздались крики из десантного отсека. Крид с трудом дотянулся до сиденья, однако новый удар снова подбросил его в воздух. Экраны, показывающие жилистые щупальца с ромбовидными присосками, облепившие кабину, погасли. Последнее, что увидел Крид в глубине своего экрана, был круглый белый глаз, лишенный зрачка, глянувший, казалось, прямо на него. Впечатление было такое, будто осьминоги принялись играть батиплавом в баскетбол, потому что вакханалия ударов и бросков длилась долго, больше часа по ощущениям Крида. Хотя, когда он пришел в себя, оказалось, что прошло от силы 3 минуты. От последнего удара толчка аппарат завертелся елой, и его обитатели, обстучавшие собой все стенки и стойки, потеряли сознание. Крид лишь помнил, что Мистик куда-то волокли, и снаружи доносился скрежет ломающихся конструкций. Но корпус батиплава выдержал баскетбол, спасая жизнь подводников. Второй раз приходить в себя было труднее. Болели ушибленные плечи, руки, колени и голова. Сердце колотилось, как после бега на длинную дистанцию. Во рту пересохло, как в пустыне. Хотелось свежего воздуха и холодной воды. Крит, наконец, разлепил глаза. Мистик, очевидно, лежал на боку, так как его пол торчал чуть ли не под углом в 90 градусов. Сам капитан был втиснут между сиденьями экипажа и видел только тусклый красный светлячок аварийного освещения над панелью управления. «Боб!» — тишина в ответ. «Бен!» — послышался шорох, скрип, стон. В проходе между сиденьями зашевелилась тень. «Здесь я. Живой? Не знаю. Ищи Боба». Крит с трудом сел, кое-как умостился на подлокотнике капитанского сиденья, дотянулся до микрофона переговорного устройства. «МакЮин, как вы там?» «Шит», — ответил командир группы грубо. «Что происходит? Мы врезались в бетонную стену?» «Нас атаковали осьминоги». Не слушая МакЮина, Крит выключил связь и начал оживлять панель управления. Через несколько минут экипаж привел себя в более или менее рабочее состояние с помощью нашатыря и подручных средств из аптечек скорой помощи. Принялся восстанавливать технику, радуясь, что кабина не разгерметизирована и аварийная система функционирует. Еще через несколько минут с грехом пополам заработала вентиляция, включился один из экранов. «Иус не работает», — хрипло сказал Дуглас. «Насосы не включаются». «Гидролокатор поврежден, а рули тоже гавкнулись». Но его никто не слушал. Так как мистик и в самом деле лежал на боку, а три его видеокамеры были разбиты, изображение передавала только носовая камера, экран которой превратился в голубовато-зеленое окошко. Помещение, в котором оказался бытеплав, было освещено какой-то замысловатой свечой в форме зонтика, накрывшего огромное прозрачно-жемчужное яйцо. «Ну и где это мы?» — осведомился Хейк, разукрашенный ссадинами и синяками. «В курятнике», — попытался пошутить не менее татуированный синяками Дуглас, судя по этому яйцу. «Очень смешно». «Занимайтесь делами», — буркнул Крит, вызывая командира котиков. «Капитан, зайдите к нам, если сможете». МакЮин появился через минуту, угрюмый, как преступник перед казнью. Через весь лоб у него тянулась белая лента антисептика, заклеившая царапину, на скуле багровел кровоподтек. Крит отодвинулся. «Смотрите». МакЮин уставился на яйцо в глубине экрана. «Что это?» «Какое-то сооружение неизвестного назначения. Осьминоги оттащили бы теплав от конуса и перенесли сюда». «Выйти туда можно?» «Там давление». «Кэп, а давление-то упало. Было под 400 атмосфер, а сейчас, судя по показаниям датчиков, всего 140. «Неужели нас перенесли со дна к поверхности?» «Ну, не совсем к поверхности». «Так можно или нет?» — с раздражением повторил вопрос МакЮин. «Давление в 140. Не ваша забота. У нас хорошие гидрокостюмы». «Ну, если вы хотите рискнуть...» «Бен, проверь шлюзовой узел». Дуглас на четвереньках полез через сиденье, как большой паук. Бытеплав качнуло. Борт-инженер выругался, свалившись на переборку. «Какого?» — начал Хейк. Окно экрана заслонило чья-то мешковатая тень, и на замерших в кабине людей вновь глянул круглый белый глаз, полный лютого фосфорического равнодушия.